На середине река подхватила меня и понесла. Стикс, он равный, и что бы там ни говорили, у него есть душа. Если Стикс не хочет кого-то отпускать, то не отпускает, пока не наиграется. Я никак не мог выбраться на берег и выбился из сил. Но тут мне на удачу подвернулось бревно. Или я попался ему, как смотреть на вещи. Бревно оцарапало мне круп и плечо. Я же ухватился за него руками и не отпускал много часов, пока река несла нас. Наконец, мы надоели Стиксу, и он выбросил меня в варварских лесах на диких землях. Я выбрался на берег и попрощался со Стиксом и своим бревном. Меня шатало, я ужасно устал. «Говорят, в варварских лесах полно мертвяков, земля там их не принимает», — заявил Шурасина. Мордони кивнул. Я тоже знал об этом. Между тем день клонился уже к вечеру. Развести костер мне было нечем. Поэтому я собрался с духом и поскакал напролом через заросли, надеясь выйти хоть куда-то. Ни троп, ни дорог, всюду сплошной бурелом. Так я скакал до сумерек, пока в лесу не стали рождаться странные шорохи. Я даже не знаю, как это описать. Словно и нет ничего. А ты чувствуешь, почти видишь, как пальцы мертвецов раздирают землю, которая расступается, как мягкая глина. «А ты?» — тихо спросил Иван. Я поскакал еще быстрее. Я мчался, как сумасшедший, не замечая ни веток, которые хлестали меня по лицу, ни зарослей, ничего. И тут, когда уже совсем стемнело, я вдруг увидел тусклый огонек. В лесу, на небольшой вырубке, стоял обветшавший дом. Но все-таки дом, а не землянка. Дверь была закрыта, а огонек пробивался между ставен. Я принялся колотить в дверь руками и копытами. Мне никто не открывал, но я барабанил с такой силой, что сломал щеколду, продолжал кентавр. «Еще бы! Копыта-то какие у нашего жеребенка! Странно, что он дом не обрушил», — подумал Иван. Дверь распахнулась. Я кинулся внутрь, кое-как приспособил вместо щеколды полено, и тогда только заглянул в комнату. Я был уверен, что встречу там кого-то, но нет. Я увидел только очаг, в котором полыхал белый магический огонь. Возле очага стояли ботинки, растоптанные кожаные ботинки, очень старые, но достаточно широкие, чтобы кентавр при желании всунул в них свои копыта. Признаться, меня даже потянуло это сделать. Сомневаюсь, что даже на диких землях нашелся бы великан, которому они оказались бы впору. Но самое странное было даже не это, а то, что тот, кто переместил эти ботинки сюда, казалось, совершенно точно знал, что наступит момент, когда я их увижу. Именно я и никто другой. Рядом с ботинками лежал пергамент, абсолютно чистый. Но когда я вошел, на нем вдруг вспыхнули буквы. «Мордоний, мне неизвестно, кто ты будешь, лопухоид, нежить или маг. Неизвестно даже, умеешь ли ты читать. Но я знаю, что Мордонием будут звать того, кто первым после моего врага увидит эти ботинки в ином отражении. Будь осторожен. Он слеп, но все видит. Он глух, но все слышит. Он медлителен, но и скороходу не угнаться за ним. Он слаб, но и могучему не устоять против него. Он малоречив. Но и красноречивый устрашится слов его. У него нет рук, но через весь свет протянутся они. Я неосторожно призвал его из мира, где океан тверже камня, воздух жидок и гремуч, а зыбкая земля не удержит даже муравья. Он — стихиарий. Изгони его, если сможешь. Если же нет, беги. Ф. Гр. Вот такие слова были на пергаменте. Мне это совсем не понравилось. Ничего себе избушка. Я еще не пришел, а тут все меня уже знают. А уйти-то еще страшнее. Там снаружи мертвяки, подумал я. Но из осторожности не стал ничего трогать, а просто приблизился к огню. Он почти не согревал. но все же я мог надеяться, что в дом мертвяки не полезут. Я слышал, как снаружи кто-то ходил, дергал дверь, подсматривал в ставни. Но, признаться, у меня хватило ума не выглядывать и не выяснять, кто это и сколько их. Я стоял у огня и то проваливался куда-то, то вновь выныривал. И вот уже где-то в 16:00, в самое страшное глухое предрассветное время, я вдруг ощутил жуткую тревогу. Точно кто-то кричал мне: «Беги, беги!» Но я не побежал. Вместо этого я поспешно наложил на себя заклинание невидимости и забился в дальний угол. Там я лег на пол, поджал под себя ноги и попытался стать как можно меньше, что было совсем непросто, поверьте мне. А затем... Затем я вдруг ощутил его присутствие. Понял, что он рядом, хотя мои глаза его не замечали. Но магический огонь вдруг отклонился, разросся, опал, и все стало по-прежнему. Но он уже был здесь. «Он был невидим? Тоже использовал заклинание?» — сознанием дела спросил Шурасина. «Нет, не заклинание. Он существовал, я об этом знал, но одновременно его словно не было. Он не имел формы, не имел очертаний, не имел тела. Мои глаза не видели его, но он был абсолютно реален». «Призрак, да?» «Нет, не призрак. Что такое призрак?» «Тень того, что было. Пусть яркая и даже с характером, но все же тень, отблеск. Здесь же было нечто первичное, яростное, огненно-напористое, но одновременно леденяще холодное и вкрадчивое. Я испытал ужас во много раз больше, чем в водах Стикса, когда думал, что утону. Его магическая мощь, а он повелевал не одной стихией, а всеми, могу поклясться, была так велика, что я почти растворился, исчез, как капля вина растворяется в океане. И он был раздражен, крайне раздражен. Причем это было не сегодняшнее, а давнее, очень давнее и затаенное раздражение. Мордоний поежился и в беспокойстве переступил с копыта на копыта. «Сам не знаю, как я сохранил свою сущность. Должно быть потому, что он был рядом совсем недолго. Его больше интересовали те ботинки. Он их ненавидел и боялся. Я это сразу ощутил. Все-таки я мудро сделал, что не притронулся к ним». «Тебя он не заметил?» «Нет. Или я не заинтересовал его. Но едва ли. Если бы заметил, то убил бы. Я почти уверен», — сказал Мордоний. «Этот дом его убежище?» «Сомневаюсь. Такому, как он, не нужно прятаться от мира. Скорее уж мир следует спрятать от него. Но то, что он там и в какой-то мере прикован к этому месту, связано с ботинками, в этом я убежден». «Маг из другого, бесконечно далекого мира. Темный маг, который один сильнее многих десятков других магов. Стихиарий. Это не совсем имя, это что-то другое», — сказал Шурасина. Теперь он уже не сомневался в этом. Молодого борейского мага не оставляло ощущение, что когда-то он уже слышал это слово и даже знал, что стоит ждать от существа, которое называют этим именем. Знал даже, в каких случаях вызывают стихиариев, но забыл. Но кое-что он все же сообразил. У стихиария нет плоти, но он не призрак. Его существование привязано к диким землям и варварским лесам, к тому заброшенному дому, где горит белый огонь и стоят ботинки. Возможно, они как-то сдерживают его злую мощь, но беспокойный дух его носится над лесом, вынужденный несколько раз в день на короткое время возвращаться к ботинкам. Но даже там, в варварских лесах, находясь почти в плену, он сумел расколоть Великую Империю и разделить магию мира, прежде единую, на 4 разные стихии, и этим ослабить ее,